Глава 28. Вечно готов так сидеть, чувствовать его рядом с собой, обнимать, знать, что он рядом. Глупый мой беглец. Сколько же времени прошло, прежде чем он доверился мне? Однако проблема. Смешно. Всю жизнь пахал для того, чтобы встать на ноги, стать человеком, чего-то достичь. И все это для того, чтобы мой любимый человек заявил, что если узнает, что я богат, уйдет от меня. Нормально? Но в случае Кристофа это не прихоть. В Стокгольме мне удалось найти англоговорящего детектива, нанять его и выяснить о моем беглеце все. Оказывается, отец Кристофа, Леннард Янсон, богатый бездельник, разошелся с его матерью по нескольким причинам. Отсутствие любви — это факт, но что еще хуже, Леннард в очень зрелом возрасте начал осознавать свои истинные интересы. То, что он гей, это даже не проблема. Гей скрытый, не желающий признаваться в этом ни самому себе, ни остальным. Но была еще одна беда. Леонард очень странно относился к собственному сыну. Ревностно проверял всех его друзей, не брезговал бить мальчишку, который в силу своего возраста не мог ответить взрослому мужику. Кристоф с самого рождения был очень красивым, я видел его фотографии. Внешность ангела в детстве и внешность настоящего бога в юношестве. Прекрасное телосложение от природы, поразительной красоты кожи, правильные черты лица, присущие настоящим аристократам. Породистый, невероятный, притягательный. Когда узнал все о нем, перестал удивляться собственному помешательству на этом парне. На нем способен помешаться любой, кто его увидит хоть раз в своей жизни. Будь то девушка или взрослый мужчина. Собственно, здесь, в некотором роде, можно даже понять его отца. Мало проблем с психикой именно на почве гомосексуализма, сексуальной неудовлетворенности. Он не хотел женщин, но и не мог начать с мужчинами. Страха открыться себе и другим, и, наконец, успокоиться. Так еще под его крылом рос настоящий херувим. Целых 22 года. Я сам потерял покой и сон. Готов сделать для него все. Выкрасть. Не знаю, просто все. Следовать за ним на край света, идти по пятам, не обращая внимания на те унижения, за которые любому другому я бы уже давно хребет переломал. Но Кристоф... Любое слово от него в мой адрес уже настоящее счастье для меня. Он меня замечает, видит и прямо в эту секунду лежит на мне, прикрыв свои белые веки, обрамленные пушистыми белесыми ресницами. Из херувима он превратился во взрослого ангела. Впрочем, если совсем по совести, он и вправду словно с небес спустился. За исключением того, что он заслуженно, и я это признаю, ругается на меня. Кристоф — благороднейшей души человек. Он даже простил своего собственного отца за весь тот ужас и боль, что тот приносил ему все эти годы. Для сравнения, я бы не простил. Избиение, публичное унижение — это лишь часть. Незначительная. В довершение ко всему, Леонард внушил сыну, что тот опустится на дно, если его второй половинкой станет человек с деньгами. Что за хрень? Почему у меня не должно быть денег? Как? Как я теперь докажу Кристофу, что он не игрушка для меня? Что он смысл моей жизни? Единственный человек, ставший настоящим центром моей вселенной. Я за него жизнь отдам. Все отдам. Почку, глаз, все, что потребуется. При чем тут деньги? Виктор, расскажи о себе. Мой беглец, не открывая своих небесно-голубых глаз и все еще божественно лежа спиной на мне, задал вопрос, который я даже не надеялся от него когда-либо услышать. Кто твои родители? Ты родился в Самаре? Мне было безумно, безумно приятно. Но я должен не забывать, что Кристоф очень внимательный, дотошный. Стоит не оступиться в моих рассказах, и он зацепится за это. Практически мгновенно размотает весь клубок. Родился, наверное, в Самаре. Постарался ответить непринужденно и сам того не понял, как мои пальцы сильнее сцепились на его животе. Я еще не сказал, а уже вцепился в него, зная, что после любой моей ошибки он может исчезнуть. Опять. Как это, наверное? Эй, не зажимай меня так, лениво фыркнул мой прекрасный пленник. Прости, задумался. Разжал руки и зачем-то положил свою ладонь ему на лоб. Ты горишь, тебе в постель надо. Не увиливай от ответа, придурок, проворчал Кристоф, дернув головой. Я почти в постели, или хочешь от меня избавиться? Нет, не хочу, лежи. Тогда рассказывай. Да нечего рассказывать. Я рос в детском доме в Самаре. Кто мои родители, понятия не имею. Прости, я не знал. Мой милосердный беглец сказал с неподдельным сожалением. Тебя никто не усыновил? Нет. Рожа, видимо, не вышел. Не прибедняйся. Ты красивый парень. Тебя не усыновили явно не поэтому. Вот то, что характер у тебя дурацкий, это да. Но мне кажется, если бы ты попал в нормальную семью и получил всю ту любовь, что тебе не додали, у тебя был бы шанс стать человеком. «Стань моей семьей», — чуть склонился и прошептал в его самое сексуальное ушко на свете. «Дай мне любовь, и я стану человеком в твоих заботливых руках». Пошел ты, Белов. Ну, раз так, раз ты не хочешь заняться мной, так и останусь придурком. Как хочешь. Мне все равно тебе недолго терпеть. Вяло отреагировал Кристоф, явно уже засыпая. Ага, сейчас. Почувствовав, как его дыхание постепенно замедлилось, откинул голову на спинку дивана. Кристоф уснул. В моих руках. Ворчит, возражает, однако даже не порывается куда-то убежать. Он волнуется, что мне не хватало любви, а про себя молчит. У него ее даже при наличии отца и матери не было. Мать в другой стране, редкие встречи по праздникам — это максимум, которым он мог довольствоваться. Отец без конца достает, стоит лишь появиться другу на горизонте, как он тут же делает все возможное, чтобы только Кристоф остался один. И при этом сам сына вниманием не балует, как будто боится сорваться. Так Кристоф вынужден прятать своих друзей. Его заставили жить в одиночестве, будучи окруженным людьми, которые всей душой желали с ним общаться. Что хуже, моя жизнь или его? Мне трудно судить. Могу быть уверенным лишь в одном — любви не хватало нам обоим, в равной степени. Опустил взгляд на его крепкие жилистые плечи. Из-под ворота белой майки выглядывает кусочек белой кожи. Той самой кожи, которая свела меня с ума на даче, когда увидел его голым в лучах утреннего солнца. Мой невероятный беглец. Ты маленький бог, заточенный в клетке, сотканный из людских страхов, приблизиться к тебе. Желая тебе добра, они нанесли непоправимое зло. Так сильно, что даже повзрослев, ты никак не можешь позволить себе быть счастливым. Ну ничего, мы это исправим. Вместе.